Всего 345 626 человек. Лозинский, указанное сочинение, страница 140, примечание редакции. Амадор дель Риос уточнил эти цифры 40 лет спустя. Сожжено живьем 28 540 человек, сожжено в изображении 16 520, приговорено к другим видам наказания 303 840, всего 348 900 человек. Там же страница 127, примечание редакции. Следует отметить, что как Кастильо и Магоне, так и Амадор дель Риос свои таблицы подкрепляют ссылкой на многочисленные архивные источники, а так как их цифры почти совпадают с данными Льоренте, напрашивается вывод, что подсчеты последнего были обоснованы. Современные исследователи отказались от подобных подсчетов. Известный испанский историк Рафаэль Альтамира и Креве, 1866-1951, отмечает по этому поводу: «В настоящее время невозможно привести точные цифры жертв Инквизиции. В общем, можно считать, что осужденных было много, и среди них немало приговоренных к смерти, судя по достоверным данным процессов или дошедших до нас сведениям». Альтамира и Креве, «История Испании», том 1, Москва, 1951 год, страница 451, примечание редакции. Ведь насколько бы полными они ни были, они все же не отразят всего того зла, которое принесла Инквизиция населению Испании на протяжении своей 350-летней кровавой деятельности. Да и как выразить в цифрах страдания сотен тысяч замученных или оклеветанных инквизицией жертв, или изгнанных из Испании иудеев и мавров, или их потомков, лишенных прав из-за невозможности раздобыть спасительный сертификат чистоты крови? Испанская инквизиция умерла, но пока будут в Испании эксплуататоры, пока против современных еретиков, поборников интересов трудящихся, будут применяться репрессии, тюрьмы, пытки, до тех пор будут жить и адвокаты Инквизиции, для которых эталоном христианских доблестей был и остается генеральный инквизитор Томас Торквемада. Но мы знаем и другую Испанию. Испанию людей, боровшихся против Инквизиции, приносивших в жертву свою жизнь за свободу народа. Диас, под знаменем Народного фронта, Москва, 1937 год, страница 54-55, примечание редакции. Этой другой, подлинно народной и прогрессивной Испании принадлежит будущее. Шестое. Костры в колониальной Америке. Конкиста и Инквизиция. В классическом испанцы свои заокеанские владения католическим королям Испании, он тем самым доказал, что Инквизиция мила его сердцу. Иначе этот небесный дар, конечно, достался бы не им, а их соперникам. Завоевав Западные Индии, испанская корона ни на секунду не сомневалась в необходимости и там бороться против еретической скверны с помощью столь близкого ей богоугодного репрессивного органа – Инквизиции. Однако на первых порах функции инквизиторов выполняют монахи, сопровождавшие в разбойничьих походах захватчиков-конкистадоров и первые епископы-конкисты. 7 января 1519 года генеральный инквизитор Испании Алонсо Манрике официально уполномочил первого испанского епископа в Америке Алонсо Монсо и вице-провинциала доминиканского ордена Педро де Кордобу выполнять по совместительству обязанности апостолических инквизиторов во всех городах, селениях и местах островов моря-океана, поручив им назначать нотариусов, приставов, следователей и других чиновников, необходимых для организации деятельности святого дела. Медина, La Primitiva Inquisición Americana, Сантьяго де Чили, 1914 год, страницы 76-77. Острова моря-океана, так вначале испанцы называли открытые ими земли. Примечание редакции. По мере того, как расширялись испанские завоевания в Новом Свете и организовывались новые административные единицы, а соответственно и новые епархии, их руководители, епископы и другие церковные иерархии, в свою очередь наделялись правами инквизиторов. Это так называемая примитивная эра в деятельности колониальной инквизиции, соответствующей периоду конкисты, завершается в 1569 году, когда создаются в заморских владениях Испании отдельные священные трибуналы во главе с особо назначенными короной и церковными властями инквизиторами, уполномоченными творить суд и расправу над еретиками. Во время конкисты завоеватели и сопровождавшие их церковники, они же по совместительству инквизиторы, столкнулись с совершенно новой, неожиданной для них проблемой. Довольно быстро они убедились, что открытые Колумбом земли вовсе не были Индией или сказочным Катаем, Китаем, а индейцы вовсе не обитатели этих азиатских стран. Если же местные обитатели не были азиатами, то кем тогда они были? Такими же людьми, как и испанцы-христиане? Но ведь эти существа ходили нагишом и поклонялись идолам. Значит, хотя бы исходя из этого, приравнять их к испанцам никак нельзя было. Имели ли они вообще душу? Следовало считать их грешниками или безответственными младенцами. А может быть, они вообще не были людьми, хотя внешне и походили на них. Наконец, откуда они взялись, как появились на свет? Испанские богословы лихорадочно листали Библию и труды отцов церкви, пытаясь найти в них какой-либо намек на новый свет и его странных обитателей, который позволил бы дать ответ на бесчисленные вопросы. Но вразумительного ответа не получалось. Одни церковники утверждали, что индейцы происходят от Каина, убившего Авеля, другие, что они потомки Хама, сына пророка Ноя, проклятого отцом за дерзость. Были и такие богословы, которые утверждали, что индейцы вовсе не люди, а животные. О разнобое, который существовал в этом вопросе, можно судить по следующим двум диаметрально противоположным высказываниям, одно из которых принадлежит хронисту Овиедо и Вальдесу, другое хронисту Бертоломе де Лас Касасу. Первый писал в своей «Всеобщей и естественной истории Индии», изданной в Севилье в 1535 году, «Индейцы по своей природе ленивы и порочны, меланхоличны, трусы и вообще бессовестные лжецы. Их брак лишен таинства, это святотатство. Они идолопоклонники, развратники и занимаются мужеложством. Их главная забота — жрать, пить, поклоняться своим истуканам и совершать животные бесстыдства. Что можно ожидать от людей, черепа которых столь тверды, что испанцы должны оберегаться в сражениях с ними, не бить их мечами по голове, так как мечи тупеют от этого.